Глава 11. Первый спектакль. Первая театральная пьеса, которую я увидел в своей жизни, была польская, и притом насквозь проникнутая национально-историческим романтизмом. Читатель уже заметил из предыдущих очерков, что нашу семью нельзя было назвать чисто русской. Жили мы на Волыни, то есть в той части правобережной Малороссии, которая дольше, чем другие, оставалась во владении Польши. К ней всего ближе была железная рука князя Еремы Вишневецкого. Вишневец, Полонная, Корец, Острог, Дубна. Вообще волынские городки и даже иные местечки усеяны и теперь развалинами польских магнатских замков или монастырей. Стены их обрушились, на проломах густо поросли плющи, продолжающие разъедать старые камни. В селах помещики, в городах средние сословия были поляки или, во всяком случае, люди, говорившие по-польски. В деревнях звучал своеобразный малорусский говор, подвергшийся влиянию и русского, и польского. Чиновники, меньшинство, и военные говорили по-русски. Наряду с этим были также и три веры, не считая евреев: католическая, православная и между ними униатская, наиболее бедная и утесненная. Поляки в свое время считали ее верой низшей, резали униатов, набегавшие из Украины казаки и гайдамаки, потом их стали теснить и преследовать русские. Таким образом, религия, явившаяся результатом малодушного компромисса, пустив корни в сердцах нескольких поколений, стала гонимой и потребовала от своих последователей преданности и самоотвержения. Я вспоминаю одного из этих униатских священников, высокого старика с огромной седой бородой, с дрожащей головой и большим священническим жезлом в руках. Он очень низко кланялся отцу, прикасаясь рукой к полу, и жаловался на что-то. Причем длинная седая борода тряслась, а по старческому лицу бежали крупные слезы. Он говорил что-то мне непонятное о Боге, которого не хочет продать, и о вере предков. Мой отец с видимым уважением подымал старика, когда он пытался земно поклониться, и обещал сделать все, что возможно. По уходе старика отец долго задумчиво ходил по комнатам, а затем, остановившись, произнес сентенцию: «Есть одна правая вера, но никто не может знать, которая именно. Надо держаться веры отцов, хотя бы пришлось терпеть за это». А что по этому поводу говорили царь и закон? Он на этот раз не прибавил, да, вероятно, и не считал это относящимся к данному вопросу. Мать моя была католичка. В первые годы моего детства в нашей семье польский язык господствовал, но наряду с ним я слышал еще два – русский и малорусский. Первую молитву я знал по-польски и по-славянски, с сильными искажениями на малорусский лад. Чистый русский язык я слышал от сестер отца, но они приезжали к нам редко. Мне было, вероятно, лет 7, когда однажды родители взяли ложу в театре, и мать велела одеть меня получше. Я не знал, в чем дело, и видел только, что старший брат очень сердит за то, что берут не его, а меня. «Да он заснет там, что он понимает. Дурак!» — говорил он матери. «Пожалуй, это правда», — подтвердил кто-то из старших. Но я обещал, что не засну, и был очень счастлив, когда, наконец, все уселись в коляску, и она тронулась. И я действительно не заснул. В городе был каменный театр, и на этот раз его снимала польская труппа. Давали историческую пьесу неизвестного мне автора, озаглавленную «Урсула» или «Сигизмунд III». Когда мы вошли в ложу, уже началось первое действие, и я сразу жадно впился глазами в сцену. Содержание пьесы я понял плохо. Речь шла о каких-то придворных интригах, во время Сигизмунда III, в центре которых стояла куртизанка Урсула. Помню, что она была не особенно красива. Под ее глазами я ясно различал нарисованные синие круги. Лицо было неприятно присыпано пудрой. Шея у нее была сухая и жилистая. Но все это не представлялось мне нисколько несообразным. Урсула была скверная женщина, от которой страдали хорошенькая молодая девушка и прекрасный молодой человек. То обстоятельство, что она была противна лицом, только усиливало мое нерасположение к низкой интриганке. Вся обстановка, полная блеска, бряцание шпор, лязганье сабель, дуэлей, криков «Виват!», бурных столкновений, опасностей, произвела на меня сильное впечатление. Хороша ли или плоха была эта пьеса, я теперь судить не могу. Знаю только, что вся она была проникнута особым колоритом, и на меня сразу пахнуло историей, чем-то романтическим, когда-то живым, блестящим, но отошедшим уже туда, куда на моих глазах ушел и последний старополяк, пан-каморник Каляновский. Один старый шляхтич на сцене, высокий, с белыми, как снег, усами, напоминал Каляновского до такой степени, что казался мне почти близким и знакомым, и роль у него была подходящая. Он говорил об ушедших в вечность временах старинной доблести. В его голосе звучала глубокая печаль, и я проникся к нему живейшей симпатией. Особенно ярко запомнились мне 2-3 отдельных эпизода. Высокий мрачный злодей, орудие Урсулы, чуть не убивает прекрасного молодого человека, но старик, похожий на Каляновского, или другой, точно не помню, ударом кулака вышибает из рук его саблю. Сабля, сверкая из меня, падает на пол. Я тяжело перевожу дыхание, а мать наклоняется ко мне и говорит: «Не бойся, это не в самом деле, это они только представляют». В другом действии два брата Зборовские, предводители казаков, воевавшие во славу короля и Польши в татарских степях, оскорбленные каким-то недостойным действием бесхарактерного Сигизмунда, произносят перед его троном пылкие речи, а в заключение каждый из них снимает кривую саблю, прощается с нею и гордо кидает ее к ногам короля. И опять гремит железо, среди придворной толпы движение ужаса и негодования, а в центре гордые фигуры суровых казацких вождей. И мое детское сердце горит непонятным еще, но заразительным чувством рыцарства, доблести и бесстрашия. Кончается пьеса смертью короля. У его роскошной постели собираются послы от войска, чтобы добиться назначения коронного гетмана. Загорелые, суровые, они пробиваются к королю и во имя отчизны требуют решения. Грудь умирающего вздымается, и, судорожно задыхаясь, он произносит: «Дать им конец польского». Придворные говорят: «Король умер», а зал оглашается бурными криками: «Виват! Конец польский!» Не знаю, имел ли автор в виду каламбур, которым звучало последнее восклицание, но только оно накинуло на всю пьесу дымку какой-то особой печали, сквозь которую я вижу ее и теперь. Прошлое родины моей матери, когда-то блестящее, шумное, обаятельное, уходит навсегда, гремя и сверкая последними отблесками славы. Эта драма ударила в мою голову, как крепкое вино, опьянение романтизмом. Я рассказал о ней братьям и сестре и заразил их своим увлечением. Мы сделали себе деревянные сабли, а из простынь состряпали фантастические мантии. Старший брат, видя короля, восседал на высоком стуле, задрапированный пестрым одеялом, или лежал на одре смерти. Сестренку, которая во всем этом решительно ничего не понимала, мы сажали у его ног в виде злодейки Урсулы, а сами, потрясая деревянными саблями, кидали их с презрением на пол – или кричали дикими голосами: «Виват! Конец польский!» Если бы в это время кто-нибудь вскрыл мою детскую душу, чтобы определить по ней признаки национальности, то, вероятно, он решил бы, что я зародыш польского шляхтича XVIII века, гражданин романтической старой Польши, с ее беззаветным своеволием, храбростью, приключениями, блеском, звоном чаш и сабель. И, пожалуй, он был бы прав. Вскоре после этой пьесы, требовавшие польских костюмов, были воспрещены, а еще через некоторое время польский театр вообще надолго смолк в нашем крае. Но романтическое чувство прошлого уже загнездилось в моей душе, нарядившись в костюмы старой Польши.